также музыку 10-й симфонии, написанной сразу после смерти Сталина в 1953 году, и первого виолончельного концерта 1959 года, посвященного Ростроповичу, последнего к тому времени сочинения крупной формы. Через все части квартета автобиографии проходит подпись, музыкальная монограмма композитора. Четвертая часть звучит как реквием. В ней Шостакович использовал свою музыку к фильму «Молодая гвардия», сцену казни молодогвардейцев, и включил мелодию всем в стране известной старинной песни «Политкоторжан», начинающейся словами «Замучен тяжелой неволей, ты славною смертью почил». Этим эпизодом Шостакович как бы настаивает на автобиографичности сочинения. Впервые мы услышали восьмой квартет у Дмитрия Дмитриевича дома. Как всегда, играли бетховенцы, первые исполнители квартетов Шостаковича. Слава, потрясенный сочинением, загорелся желанием сыграть его, и когда вскоре мы вместе с Дмитрием Дмитриевичем были с концертами в Ленинграде, собрал своих друзей, замечательных ленинградских музыкантов Ваймана, скрипка, Гутникова, скрипка, Крамарова, альт, и вместе с Ростроповичем они составили квартет. Я навсегда запомнила репетицию в Ленинградском малом зале филармонии в присутствии Дмитрия Дмитриевича, потрясенного исполнением, прочтением его музыки великолепными артистами. А когда Слава своим божественным звуком заиграл щемящую, нежную мелодию Катерины, «Сережа, хороший мой» из последнего действия оперы «Леди Макбет», я невольно взглянула в сторону Шостаковича и увидела, что Дмитрий Дмитриевич сидит, смотря прямо перед собой, ничего не видящими, широко раскрытыми глазами, и по щекам его текут слезы. Если внимательно проследить весь использованный в восьмом квартете музыкальный материал и сопоставить его с жизнью композитора, то посвящение им квартета памяти жертв фашизма приобретает еще и другой, не менее зловещий смысл. В кабинете Дмитрия Дмитриевича на письменном столе лежал под стеклом портрет его любимого композитора Мусоргского и постоянно напоминал о горькой судьбе того. Безденежье, нужда, жизнь на подачке друзей и благодетелей. Когда великий создатель опер Борис Годунов и Хованщина, изнуренный алкоголизмом, умирал, как нищий, на простой солдатской койке военного госпиталя в Петербурге, его пришел навестить композитор Цезарь Кюи. Благополучный, обеспеченный, он видел, что часы Мусоргского сочтены, что это их последнее свидание. Вынув из кармана белоснежный надушенный платок с собственными инициалами, он отер им себе глаза и подарил его умирающему от белой горячки великому композитору. Эта картина преследовала Дмитрия Дмитриевича всю жизнь, как кошмар. Бывало, разговаривая о чем-то, вдруг бросит взгляд на портрет под стеклом и будто продолжает вслух мысль, которая живет в нем всегда. «Нет, ведь каков подлец, господин Кюи! Платочек, видите ли, подарил. Кормить надо было, а не платочки дарить. Есть нечего было. Нечего было есть. Платочек, понимаете?» И долго еще не может освободиться от своих мыслей, и все возвращается к ним. Платочки с инициалами, понимаете ли? Платочки. Он всю жизнь боялся, что не сможет прокормить семью. А семья была большая, и он был единственным кормильцем. Дети его, дочь Галина с мужем и двумя детьми, сын Максим, тогда еще студент, с женой и сыном, фактически были на его иждивении. да еще старая нянька, прожившая у него всю жизнь.